Поэтому Достоевский и вкладывает в уста Версилова такие слова. «Видишь, друг мой, — говорит Версилов сыну, — я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей». Анна Григорьевна ходила за Достоевским, как за ребенком. Не зря Анна Васильевна Корвин-Круковская считала, что Достоевскому нужна именно такая жена. Буквально всем для него жертвовала. Например, в целях экономии не поехала на пушкинский праздник, хотя страстно этого хотела. Как оруженосец верный, так называл ее сам Достоевский, сопровождала писателя на все литературные вечера, где он выступал. После чтения ему непременно надо было дать пастилок от кашля и завязать потуже шарф, когда он выйдет на улицу. Смиренно сносила его болезненную раздражительность и бурные вспышки ревности. Ежеминутно была готова прийти к нему на помощь во время припадков, и за 14 лет брака он ни разу, благодаря ее заботам, не поранился. Нередко, буквально валясь с ног от усталости, она переписывала его произведения, часто не спала ночами, ибо Достоевский непременно будил ее, чтобы прочесть ей новую главу. Она была его первым читателем, первым критиком. На ней лежали и чтение корректур, и сношение с типографиями, и обязанности секретарши, и вся бытовая, финансовая и хозяйственная корреспонденция. Анна Григорьевна становилась подлинной утешительницей в трудные минуты жизни. Мужественно брала на себя все сложные отношения с кредиторами и со всеми, кто мешал его творческому гению. Наконец, она была матерью его детей. «Ты редкая из женщин. Кроме того, что ты лучше всех их», — писал Достоевский Анне Григорьевне из Эмса 24 июля 1876 года. «Ты и сама не подозреваешь своих способностей. Ты ведешь не только целый дом, не только дела мои, но и нас всех, капризных и хлопотливых, с меня, начиная до Алеши, ведешь за собой. Ты ночей не спишь, ведя продажу книг и контору дневника. Сделай тебя королевой, и дай тебе целое королевство, и клянусь тебе, ты управишь им, как никто. Столько у тебя ума, здравого смысла, сердца и распорядительности». Как жена писателя, Анна Григорьевна совершила настоящий подвиг. Она свято верила в гений Достоевского, и во имя этого гения, который был для нее превыше всего на свете, пошла на все страдания. Ведь русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит. Как говорил Достоевский о Татьяне в пушкинской речи, имея перед глазами пример и собственной жены. Анна Григорьевна настолько изучила мужа, что умела угадывать его малейшие желания. А он ни одного важного шага в своей жизни не предпринимал без ее совета, что чрезвычайно поражало всех, кто первый раз видел писателя в семейной обстановке. С большой радостью Анна Григорьевна рассказывает о возобновлении отношений Достоевского с Некрасовым. Их нередко разъединяла литературная борьба и конфликты журналистского быта. Она знала, что Достоевский и сам мечтал об этом сближении с другом своей молодости. Некрасов пришел к Достоевскому с предложением отдать новый роман «Подросток» в отечественные записки. А Достоевский, вместо того, чтобы сразу соглашаться, вдруг заявил, что ему надо сначала посоветоваться со своей женой. «Тут произошел курьезный случай», — вспоминает Анна Григорьевна. «Когда Федор Михайлович пришел ко мне, я торопливо сказала ему: ну зачем спрашивать? Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно». «На что соглашаться?» — с удивлением спросил муж. «Ах, боже мой, да на предложение Некрасова». «А ты как знаешь о его предложении?» Да я слышала весь разговор. Я стояла за дверью.